Последнее испытание. Майра как была в своем черном платье, так и села в ледяные сани рядом со мной. Вообще-то она носила теплую верхнюю одежду, какая принята в мире людей. Не афишировала своей магической сущностью. Провожавшие нас девушки тоже были в платьях, но за небольшими исключениями. На них и ткани было больше, и материальчик посерьезней. Шутки у моей жены закончились, и она решилась испытать судьбу в очередной раз. Я следил за ней. Мы летели, становилось все студеней. Какая прелесть для меня. Но не для Майер. Любимая не просила помощи, сидела тихо, только волосы и ресницы заиндевели. Не выдержав, я одел ее в шубу, но тут же испугался, что ледяная шуба прикончит ее вернее, и позвал к себе. Эта ненормальная завернула цветы в свою шубу и нырнула ко мне, не выпуская свертка из рук. Когда мы начали падать, я нарушил правила, смухлевал, не позволив замерзнуть Майер и стараясь провести ее в пределы без испытаний. Я увидел, что жена ускорилась специально, чтобы догнать выроненную шубу с цветами. Увидев такое, я был в отчаянии. «Оставь их! Не ускоряйся, Майер!» В ответ она назвала меня по имени, что было удивительно. И непонятно, кто мог ей его сказать. «Вьюга? Шум метели?» Не слышит Майер их. Бедная, она грянулась на лед вместе со своей пойманной поклажей. «Будь прокляты эти цветы!» Знал бы, ни за что бы не подарил. Когда приземлился, услышал сдавленный злой голос моей жены. Майер раздавала словесное обстоятельно всем. «Вихри! Тра-та-та-та-та! Поземочка! Как твою раз так? О, лед ты! Тра-та-та-та-та! Сознаемся по-хорошему! Тра-та-та-та-та! Кто подарки хозяина крайних пределов чуть не испортил? Тра-та-та-та-та! Кто у нас тут? Тра-та-та-та-та! Самый тра-та-та-та! Что ему воля принца Изелора? Как тра-та-та-та-та!» Это малая часть, что мне удалось услышать. Я думал, волшебница рыдает от обиды или воет от боли. Но носительница задорного профиля беспомощно лежала навзничь. И на все лады костерила ледяное воинство, запугивая их человеческими выражениями. Невольно я начал давить улыбку. Помнится, жена говорила, что весь их курс наказали за неподобающее выражение. Я не очень-то верил, что нежная как цветок девочка знает их. Теперь я своими ушами слышал их из уст Майер и знал. Не замерзнет. Я велел ей подняться, нам нужно было поприветствовать моих родных. Волшебница поднялась, конфузясь своего помятого вида. «Да, он у тебя самый боевой. Вот как ты метели запугала. Я им покажу, как хозяйку не признавать». Удивление отца на появление Майера, особенно то, что моя жена в состоянии лежать в платье на льду и не мерзнуть, описать я не берусь. Маме и брату моя избранница понравилась безоговорочно, потому что она моя избранница. Когда семья исчезла, я смотрел на обескураженную Майер и думал, что в недалеком будущем мы с женой испортим следующим представителям из рода ледяных профиль. У них обязательно будет приподнят нос. Чуть-чуть. Самый кончик. Интересно, если сейчас это сказать Майер, что она мне ответит?